рубаху и джинсы Филиппа. Холодно спросил что угодно. «Мне надо повидать генерала Фокскрофта», — сказал Филипп. Снова лакей оглядел его с головы до ног и процедил. «Генерал не принимает». Филипп перекинул сумку на другое плечо, набрал в грудь побольше воздуха. «Скажите, что я Керкленд, что мне надо поговорить с ним о Хезер». Услышав это имя, лакей насупился, пристальный взглянул на Филиппа. «Подождите». И закрыл дверь перед самым его носом. Филипп ждал долго и уже решил, что о нем позабыли, как вдруг дверь распахнулась. Снова лакей. «Генерал вас примет», — бросил негр, явно не одобряя воли хозяина. «Он там, в саду». Лакей шагнул вперед, указав направо. «Ступайте этой дорожкой за дом». «Благодарю», — сказал Филипп. «Рады вам, сэр». Лакей отступил вглубь дома, тихонько прикрыв за собой дверь. Филипп пошел по дорожке. Сад за домом оказался много меньше, чем спереди. Но все рассажено так же картинно. На кирпичном возвышении внутреннего дворика, ярко белея краской на фоне цветочных клумб и кустов, стоял железный столик, при нем четыре стула. От соседей двор заслонен кирпичной стеной и густыми зарослями белой и лиловой сирени. Генерал предпочитал уединение. За столиком сидел отец Хезер. Перед ним серебряный чайный сервиз. Филипп, знавший генерала только по фотографиям из Тайм и Ньюсуик, никак не ожидал увидеть Фокскрофта в штатском, в цветастой рубахе с короткими рукавами и в старой соломенной шляпе, заслонявшей глаза от ярких лучей полуденного солнца, которые заливали сад. Без многорядья орденских ленточек, без форменной фуражки он выглядел весьма буднично. Костлявые, в старческих пятнах руки, потухший взгляд никак не вязались с обликом начальника штаба армии Соединенных Штатов. Даже не привстав навстречу Филиппу, генерал указал рукой на стул. «Чаю хотите?» Голос тоненький, пронзительный, будто прорвался из небытия долгой спячки. Филипп мотнул головой. «Нет, спасибо». «Тогда что-нибудь крепкое?» «Скажу Отису, чтоб принес». Генерал взялся было за маленький серебряный колокольчик, но Филипп снова замотал головой. «Не надо, благодарю, генерал, не хочется». Старик сухо кивнул и потянулся за увесистым чайником, демонстрируя, что отказ гостя не остановит хозяина от чаепития. Пробурчал: «Как угодно». Филипп заметил, что рука, взявшаяся за чайник, трясется. От старости или от волнения. Он переждал, пока Фокскрофт нальет себе чаю, потом начал. «Мне надо поговорить с вами о Хезер». «Не знаю, что такое вы можете мне сообщить», — отозвался Фокскрофт с надменностью представителя бостонского Бэк-Бэя, фешенебельный район Бостона. «И вообще, с какой стати мне с вами о ней говорить?» «Она недавно приезжала сюда», — сказал Филипп. «Вам это доподлинно известно?» — холодно спросил генерал. «Она сама сказала». Ответ, как видно, поставил старика в тупик, но он взял себя в руки. «Когда же?» — спросил он, отхлебывая чай и посматривая на Филиппа поверх гофрированного края чашки. «Вчера в Нью-Йорке, перед тем, как исчезла». «Этого не может быть», — сказал генерал, неторопливо ставя чашку на блюдце. — Хезер живет в Канаде с тех пор, как уехала из Мехико. — С тех пор, как сбежала из монастыря, — уточнил Филипп. — Она и об этом мне сказала. Наступила долгая пауза. Совсем рядом взметнулась, мелькнув на фоне ярко-зеленой травы, колибри, села на ветку магнолии. Вдалеке гулом проводов высокого напряжения зашлась цикада. Филипп ждал. Фокскрофт водил длинным ревматичным пальцем по краю чашки. — Вы сказали, —